Луа влюбленного юноши я должен переключиться на роль благородного старца, озабоченного будущим счастьем племянницы. Прошу, выдайте ей заграничный паспорт. Царь точно определил будущее счастье Надин. Я скажу Шувалову, чтобы не чинил препятствий для выезда им обоим, ей и герцогу Лейхтенбергскому. Ну вот и все. Горчакову стало легче. В начале лета он отбыл на немецкий курорт Вильдбад, где в горах Шварцвальда его и застала кровавая интермедия к войне. Здесь его повидал французский журналист Шарль Муи. Бисмарк недавно проговорился, что если бы в Зимнем дворце считались мнением русского народа, то в предстоящей войне Россия бы выступила заодно с Францией против Пруссии. Скажите, канцлер, есть ли в этом смысл? Пожалуй, да, кивнул Горчаков. Какое же положение займет ваша империя? Россия сохранит нейтралитет до тех пор, пока обстоятельства не заденут ее национальной чести. Вы, французы, можете искать союзников среди обиженных Пруссий, в Италии, обязанной вам за войну в Ломбардии, в Дании, оскорбленной узурпацией Шлезвиг-Гольштинии, наконец, в Австрии, где еще не скоро забудут Садовую. Практически я не вижу со стороны Франции никаких услуг, за которые Россия должна бы сейчас платить своей кровью. Вот разве что за Севастополь, где ваша артиллерия не оставила камня на камне. Не будьте так жестоки к нам, канцлер. Зачем же? Я просто реально смотрю на вещи. И каков ваш нейтралитет? Вооруженный? Не знаю. Но мы будем тщательно повторять каждый военный жест вашей союзницы Австрии. Оседлала она лошадей наши, выведенные из конюшен. Зарядила Вена пушки наши, тут же будут выкачены из арсеналов. Я не скрываю, — сказал Горчаков. Стоит Австрии выступить против Пруссии, как наша лучшая армия из Варшавы сразу же переместится в Галицию. Вы очень откровенны, — заметил Шарль Муи, — а я не Талейран, который утверждал, что язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли. Шарль Муи тогда же схватил на карандаш фигуру русского канцлера, сгорбленный, но еще осанистый, хитрое, очень подвижное лицо с тонкими губами сатира, изящные старомодные манеры, полученные в наследство от XVIII века, и предрассудки старины. Хотя никто в Европе лучше Горчакова не знал, что от них взять, а что оставить без употребления. Загадка эмской депеши. Костлявый палец Мольтке прилип к карте Франции. «На что вы мне указываете?» — спросил Бисмарк. «Это Вогезская дыра. Равнина между Вогезами и Орденнами, через которую легче всего выйти к Парижу. Скажите мне, сколько вы, политик, разрешаете нам, генералам, взять от Франции для нашей Пруссии?» Бисмарк, причмокивая, рассосал затухшую сигару. «Берите больше», — отвечал, окутываясь дымом, «чтобы мне потом было что отдавать, а то ведь знаете, как бывает, если не вернешь все отнятое, обвинят в скупости». Зная, как лучше дразнить гальского петуха, Бисмарк инспирировал в германской прессе выдвижение на испанский престол прусского принца Леопольда Гогенцоллерна-Зигмарина. Расчет был точен. Если справа от себя Франция имеет соседом прусских Гогенцоллернов, для нее будет самоубийством иметь Гогенцоллернов еще и на южных границах, за Пиренеями. Гальский петушок, почуяв нутром, что его готовят для немецкой духовки, должен сразу взъерошить перышки. Леопольд Гогенцоллерн, добрый католик и лейтенант прусской армии, женатый на португальской инфанте, он увлекался спортивным альпинизмом, едва начавшим входить в моду. Молодой человек отнесся к идее Бисмарка весьма сдержанно, ему замечательно жилось, а в Испании полно разных анархистов, для которых подстрелить короля, расплюнуть. Франция — разумно говорил он, — никогда не позволит Гогенцоллерному утвердиться по ту сторону Пиренеев. — Твое ли это дело? — возмущался его отец. — Поезжай в Мадрид и старайся не вылезать на улицы, а уж Бисмарк, будь уверен, утвердит тебя с обеих сторон Пиренеев. Или ты думаешь, что быть лейтенантом лучше, нежели королем? Из Мадрида